Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік. Гэтым разам мы выпраўляемся ў ваколіцы возера Шо. Некалькі гадоў таму у берага возера Шо, што на Глыбоччыне, улады забралі геаграфічны цэнтр Еўропы. Але забраць некранутую прыгажосць гэтых лясных мясцін немагчыма. Я не быў тут даўно. 10 гадоў таму тутэйшыя вёскі яшчэ не былі такімі бязлюднымі, на дарогах часцей сустракаліся калёсы і мінакі, а яшчэ 10 гадоў таму у ваколіцах возера Шо не было ніводнай аграсядзі. Сёння іх ужо каля дзясятка. Не здзіўлюся, калі праз чвэрць стагоддзя гэты зацішны куток цалкам будуць насяляць аграгатэльеры ды іхныя госці. Чым збіраюцца прывабліваць гасцей гаспадары сядзіб сёлета? Каго чакаюць? І ці можна ў іх адчуць Беларусь? Давайте пракацімся па сапраўдным цэнтры Еўропы. На беразе ляснога возера Івісь некалі стаяў шчытавы домік саўгаснага санаторыю. Менскі бізнесовец Александр Цвірка адпачываў тут не раз, пакуль аднойчы не купіў гэтую будыніну. Зараз ягоная аграсядзіба «Запаведны востраў» налічвае ўжо некалькі дыхтоўных дамоў і раскошную карчму на беразе. Гледзячы на якасць пабудовы, я разумею, што аграсядзіба – гэта не зусім бізнес, а хутчэй справа для душы. Александр – інтэлігентны беларускамоўны гаспадар, са мною пагаджаецца. Гэта ўсё не танна, гэта оно акупіцца? Не, я думаю, што ніколі. Ніколі? Ніякі суб'ект агратурызма не акупіцца. Оно здаецца, і нейкі даход, дзе калі пачынаеш лічыць, о, так не кепска зарабляецца. Але ўвесь час нешта трэба рабіць новае. Не атрымаецца на адном месцы седзячы. Нават вот, чым больш пабудоў, тым больш на абслугоўванне атрымліваецца. Увесь час трэба нешта таксама новае прыдумляць, нешта наперад ці. Па-першае, не цікава на месцы спыняцца. Па-другое, канешне, канкурэнцыя. Выглядае, што аграсядзібны бізнес, гэта не зусім бізнес, гэта справа для душы, каб жыць у сваё задавальненне, дарыць радасць людзям, і пры гэтым ён прыносіць даход. Але думаць, што вот я атаб'юсь вот тут і... Нет, ніколі. Ніколі. Заробак здаецца вялікі, а калі пачынаюцца все ці накладныя, там, я гляжу, мінулы год, калі там была кепская надвор'я, я спрацаваў у ноль просто. Яшчэ зусім нядаўна асноўнымі гасцямі запаведнага востраву былі расіяне. Расіяне, разумееш, яны прыехалі не зусім у Расію. Разумею, конечно. Это адрозніваецца. Яны прыезжаюць, говорят, адразу адрозніваюць. Самае цікава, што яны говорять, мяжу переезжаеш, і адразу буслы. Вот цікава, і не один раз уже говорил. У нас, говорит, вот Россия, нема буслу. Переезжаеш мяжу, вот раз пару кілометраў уже буслы. Они ніколі не бачылі. Конечно, адрозніваецца все это. Але расіяне по-розному. Большая частка на самой справе вельмі так становчых і там з павагай да беларусаў адносяцца все. Але ёсць, которые так і лічаць нас малодшымі братамі там, это і гэтак далей. Тут было нават, я тут нават со стола сашку просто как мне посварыцца уже, разумеюся, где-то п'яная это быдлота. И мне, языка у вас не было, у вас ничего не было. Там, я говорю, что в школе, я говорю, плохо учился. Если ты в школе двоечником был, мне не рассказывай. Сейчас мне историю рассказывай. Я великодержавный шовинист. Ух, я поговорю, я пошел с собаками гулять. Думаю, сейчас бойка почнется. Але такого меньше. Ой, это вельми мало, конечно. Сёлета Александр чакае гостей с новой краины. И самое цікавое, почали из Израиля люди цікавятся, потому что... Это ностальгічны турызм? Это прайшла нейкая такая невялічкая хвалька, такая, хто, відаць, сюда прыехаў, пайшла сарафаннае радыё. Вельмі шмат званков, конечно, у іх там, па-першае, там, в канцы лета уже так горыча, амаль, што середина, убегчы таксама хацелася б. Ну і ностальгічны, конечно. Вот у мне адзін телефонаў, ён заняў 10 або 12 дзён, они занялі амаль, што все домікі, ён збіраецца привезці всю сваю сям'ю. І, а ён, відаць, толькі адзін адсюль. Говорит, я хочу показать, як я рыбу ловил, там такое все там. И после пошлися так само телефоновать, или на этот час уже не все занято. Отчуваю, что может отрыматься, что в ближайшем часе вот из Израиля так само некая хваля будет. Пасля крымскага крызісу расейцы ўжо не робяць фінансавага надвор'я, але дзякуючы найбольш шавіністычна з іх настроеным, Александр задумаўся над гістарычным напаўненнем адпачынку. Калі там сказаў, што тут хвалюся, што мова там прападае, все такое, яны: «Вот у вас уже начинается, как на Украине, сейчас у них тоже началась мова, а теперь уже у нас война с ними». То, что там запланировал робить и так почал трохи рухаться, это вот после этого той размовы, что ты нечто треба робить, как показать, что тут у нас так само что-то было, как им, чтобы они приехали и поглядели, что не только, что не яны, на самой справе-то, Московия, что там было, ее никто не воспринимал, как нечто серьезное, а даремно. У ваколіцах Івісі было старажытнае капішча крывічоў. Александр марыць пра ягонае адраджэнне з музеем паганскай культуры. Будь маршрут. Значит, які у нас планы? Вот этот остров посередине озера. Хацім зрабіць там на острове такое невялічкае капішча. Реканструкцію капішча. Нейкіх ідалов паставіць там славянскіх. Пачнём з музея язычства. Язычество. Вот зробим такие несколько вариантов капища, как можно было такую экскурсию провести, показать. Класс. Там зробим капище на 6 идолов, как у князя Владимира при Киеве было. Там я уже зараз их пошел это выучать, думал, все так просто, оказалось, там целая была мифология реально, то бишь не все эти боги были, не все себравали. Угу. Одни ставились там одним, другие другим. И, короче, будет несколько вариантов капища. І на тым беразе ёсць старажытнае пахаванне такое где-то 10-14 стагоддзя. Там і каменныя крыжы, і курганныя групы, там такая нават эвалюцыя можа прагледзіцца, як захоўвалі ў той час. Вот. І мы хацем зрабіць такі маршрут, уже зрабілі такія вот памосткі, каб на гэтым плату выезжаеш туда, спыняешся, выходзіш. По острову гуляешь, коли там отрывается, зробим некую анимацию, можно навод там некие там поджигания, некие там охвярки, там, ну, як ранее было, не то, что там будем курицу забивать. Там же на огне просто спаливали там куриную ножку, там что-нибудь такое, вот, а навод там городину якую. После переплывается на той бок, где это похование это старожитнее, и в правом березе там парк Центра Европы. Ну, пачнем вот з музея язычніцтва, а пасля паглядзім, што трымаецца. Памятаю, як прыемна было даведацца, што Беларусь неўзабаве адкрыецца для іншаземцаў ажно на цэлых 10 безвізавых дзён. Але без лыжкі дзёгцю улады не могуць. Ко мне приезжали из Грузии в новом годзе і з Польшы. Мне пришлось іх рабіць эту рэгістрацыю, но тады суткі давалі. Там она цікава была так само. Мне, по-перше, покуль я доведался, як это рабіць, приезжая в их непрацоўный день, я говорю, что рабіць? Ну, покиньте здесь. На вот что вот и сутки, коли вот эта паперка будет лежать, а ее только про сутки там будет нехто там оформлять. А зараз 3 годины, это на угол. 3 годины? Сором. Ну, бред. Вот приехал человек, про 3 годины уже у милиции повинны ведать, что он тут. И вот мне 50 километров до глубокого, там есть некая, видать, электронные варианты треба доведываться будет вот на, ну, за грош. А конечно это соромно, там починаешь им яны, ну а что робить? А як отбывается эта процедура? Яны повинны... Ну, брать все паспорты, там не заполнять там некие такие анкеты, там все, там яны подписывают и все, и вести там милицию. Разом с ними? Нет, с ними не треба. Дякую Богу, что... Дякую Богу, что не с ними, да. Але так, яны глядят... Без наручников. Я не разумею, на вот что это зроблено, позорище просто. Чаму іншаземец павінен зарэгістравацца на працягу 3 гадзін? Можа скараціць гэты тэрмін да 1 хвіліны і штрафы таксама ўвесці пахвілінныя? Ці лепей усіх гасцей нашай краіны акальцоўваць проста ў аэрапорце ці чыпаваць на мяжы? Некалькі ўладальнікаў аграсядзібаў на Глыбоччыне стварылі кааператыў «Вялесаў шлях». У гэты кааператыў уваходзіць і ферма «Краіна мараў». Месціцца яна на супрацьлеглым беразе Івісі у вёсцы Хролы. Гаспадыня фермы Аксана Лашкевіч мае беларускія карані і вельмі рускую мову. А мама і папа, они з Расонскага района. Вот. А я родилась в Уфе, в Башкирии, потому что они уехали, ну, как бы на заработки при Союзе. Там я родилась, до 6 класса прожила. К сожалению, вот из-за этого не изучала как надо белорусскую мову. Короче, изучаю так. Народжаная ва Уфе Аксана амаль усё сваё свядомае жыццё пражыла ў Наваполацку, мела свой бізнес, трымала некалькі крамак, але шчасце сваё знайшла ў гадаванні козаў і сыраварэнні. Вот убери сейчас у меня коз, я просто зачах. Наверное, я была в прошлых жизнях козой точно. Потому что, ну, это что-то невероятное. Я не знаю, почему я их так люблю. Это что-то вплоть до того, что, понимаете, мне говорят, да убери ты коз, у тебя есть несколько коз, которых можно продать. Ну, оставь самых лучших, тем более молодняк с каждым годом все лучше и лучше. Вот молодняк такой я еще могу продать. У меня продается до 25 козлят в сезон. Все берут на племя, никто не берет на мясо. Ну, я говорю, ну, коз взрослых продать, я вообще не представляю как, которые у меня уже выросли. У них у каждой своя история, у каждой свой характер. Это просто невероятно. Ну, я не знаю, как их продать. Ну, короче, я их и не продаю. Оксана вырабляя халуми, качотту, рикотту. А нары, да еще свои сорты придумляет. Приезжают туристы. Всегда устраиваем дегустацию, они общаются с козами, покупают сыры. Это россияне, это белорусы. Очень много иностранцев приезжает летом. Из Америки приезжали. Я была как раз в байке, у меня байка такая секонд-хенда, регби, с какого-то турнира. И, а он, похоже, ну, любитель. И он как увидел эту байку: «Откуда она у вас? Это такой раритет!» Я говорю: «Не-не-не, не продам». Так и я оставила ее. Много покупают местных именно Новополоцк, Полоцк, Минск. Кажуть, для счастья треба немного. Гэта неправда. Трэба знайсці любімую справу. Некаторыя ўсё жыццё шукаюць без выніку, але гэта не пра нашу гераіню. Да, я реально счастлівы чалавек. Я очень счастлівы. У нас даже когда нет денег, если такое бывает. Эй, Снежина, ты что делаешь? Нельзя провода есть. У нас даже когда нет денег, у нас всегда есть молоко. У нас есть творог, у нас есть сыр. Я начала уже пробовать делать масло козье, но пока снимаю, вот сепаратор жду, никак не приедет ко мне. Маслобойку мне уже привезли, масло очень вкусное. Лосуня! Надо внимание обращать на него. Вот, поэтому очень вкусное масло получается. Я думаю, сметана будет тоже не хуже. Для полного счастья что вам, сыроварню поболей? Для полного счастья не знаю. Мне надо, чтобы, наверное, все козы были здоровы. И близкие были здоровы и счастливы, потому что это, наверное, самое главное. А все материальное, оно приходящее, с собой ничего не заберешь. И неизвестно, сколько даже мне вот осталось, я даже не знаю, сколько мне предназначено судьбой прожить. Поэтому хотелось бы просто прожить эти годы, ну, вот, в гармонии с природой, с собой, чтобы, ну, просто утром просыпался и чувствовал, что ты живешь именно полной жизнью. Гледзячы, як Аксана корміць двух здаравенных козлоў, рудога Аганька і чорнага Мартіна, мне стала сорамна перад козлами. Больш ніколі не выкарыстую гэтае слова як лаянку. Это Аганёк, нубец, иди ко мне. Мартин, иди смотри, Огонек кушает, а ты нет. Иди сюда. Ты ж любишь целоваться. Давай, он со всеми туристами целуется. Девушки от него без ума. Ты мой, вот я его как обняла, когда увидела первый раз. И все, поняла, что это любовь на всю жизнь. Козел – это просто, я не святое существо, а у нас обзывательство. Откаштаваўшы цудоўнага сыру с духмянымі травамі, я накіраваўся да іншага удзельніка вялесавага шляху, але пра гэта праз тыдзень. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг.